Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Владимир Поселягин. Берсерк. Криво усмехнувшись, я осмотрел всю троицу и, скользнув к столику, успел схватить длинную, а главное, стальную заколку Жаклин, мысленно переименовав ее в стилет, после чего вонзил ее под челюсть ближайшего бандита. Куда бить, с какой силой и как, я знал отлично. В прошлый раз я воткнул ее в глаз Халеному. Один удар, один труп. Этот бандит мне не был нужен, вот я его и убрал с дороги, а Халеный и его бык-боксер, что и участвовали в том, чтобы сбросить меня с балкона, один приказал, другой сделал, мне были нужны живыми. Как я только что сказал, око за око. Меня лишь мучили сомнения, смогу ли я поднять двух этих дылд. Насколько я успел себя осмотреть, все мои физические наработки снова остались в том мире, я стал слегка тренированным мальчишкой, сдавшим на разряд по боксу, не более. Обидно, столько усилий потрачено, хотя все же не зря, у меня теперь имелись свои наработки в тренировках, большой опыт. Но главное не физические кондиции, для дела их хватит, главное, что у меня в голове и наработанные моторики движений. Их я перенес с собой обратно в свое же тело, все то, что знал из своих перемещений по мирам. Третье перемещение, то, что в Древнюю Русь, не скажу, что прошло удачно, ведь только начал осваиваться на Руси, и такая неприятность, убили. Однако и сделано много, так что надеюсь, это во благо. Шефф, он могола завалил. Заорал боксер и шустро сунул руку под полу куртки, но тут же стал заваливаться на спину. Я воткнул ему заколку в плечо. Есть там одна точка, если правильно нанести удар, то парализует, и, судя по всему, удар у меня получился. Стилет пробил не только кожаную куртку, но и нужную мышцу с необходимым нервным узлом. Вот только одна проблема. Стилет вытаскивать нельзя, иначе бык снова обретет подвижность, но это делать я пока и не собирался. Холеный, с застывшей маской удивления и страха на лице, начал приподниматься из кресла, когда я, в прыжке использовав массу своего тела, буквально вбил его коленями обратно, после чего вырубил ударом локтя по темечку. Соскочив обратно на пол, потер отбитый локоть, нанес удар правильно, повреждений себе на руке не заимел, но все равно больно. Тренироваться нужно. Несмотря на то, что я только-только вернулся, очнувшись на ковре в комнате Жаклин, я не застыл, глядя на разлегшихся вокруг уродов, этот вид для меня как раз привычный. Тем более я уже успел мысленно составить пошагово все свои дальнейшие действия, так что промедления не было. Сбегал в ванную за полотенцем и, вернувшись, связал Холеного, пока тот не пришел в себя. Вырубил я его дозированно, минут на пять, так что скоро должен начнуться. Закончив с этим делом, стал устраивать обыск. Начал с Холеного, выложив все, что было в его карманах, на столик. Потом быка-боксера, у того в оперативной кобуре оказался пистолет, такой же нашелся и у третьего, убитого мной. Когда Холеный пришел в себя, я уже успел осмотреть все трофеи, протер оружие и вернул его на место. Оно было зарегистрировано, быки оказались охранниками, и пистолеты не Макаровы, за которые я их первоначально принял, а ИЖи. Они наверняка отстреляны, тот след, которого мне не нужно. Наличность забрал всю, но банковские карты Холеного не тронул. Тот, придя в себя, лишь водил мутным взглядом и что-то мычал через кляп. Нисколько не стесняясь своей наготы, а одеваться я не спешил, опасаясь запачкаться, подошел и вынул кляп. «Что?» – зло спросил я. «Договоримся?» «Нет!» – рявкнул я и скосил глаза. Что-то сверкнуло на свету у бедра Холеного. Сунул руку между сиденьем кресла и подлокотником, вытащил на длинной серебряной цепочке флешку. Мы несколько секунд тупо смотрели на нее. «Ты это искал?» «Да», — кивнул тот. «Дебил, сам потерял, а на девчонку все свалил. Конец тебе, урод». Используя тяжелую вазу, я нанес дозированный удар, снова вырубая того, после чего положил ее на место и привычно протер, причем с моющим средством. Потом принял душ и вернулся в комнату. «Ну что, уроды, пора прощаться». Холеный уже стал приходить в себя, задергался и свалился с кресла, ну а я, достав вязальный набор из ящика трюмо, это не Жаклин, а хозяйки, у которой она снимала комнату, и воткнул в две точки на теле Холеного, обездвиживая его. Бык, его подчиненный, в сознании был, только шевелиться все это время не мог. Ухватив подмышки, я поволок его на балкон. Даже представить себе не можете, до чего тяжело человеческое расслабленное тело. Пришлось табуретку ставить, чтобы перевалить его через перила. И когда переваливал, выдернул заколку Жаклин. Он почувствовал, что управление телом возвращается к нему, но было поздно, с ужасающим криком он стал падать. Ну а я бегом к Халеному. Он заметно легче был, тщедушный. Перед тем, как подхватить, сунул ему в карман флешку, мне она без надобности, тот же след. Также вытащил его на балкон, усадив на табуретку, и с нее перевалил через перила, выдернув спицы. С таким же криком он полетел вниз. Звук, как и при падении боксера, был, будто сырой кусок мяса о стену швырнули, оба сочно шмякнулись. Внизу вопли начали раздаваться еще при первом падении, а тут второе тело. «Надеюсь, вы мой путь не повторите», — хмыкнул я и прошел в комнату. Смотреть, что творится внизу, я не стал. Быстро собрался, убрав деньги, трофей это святое, подтер следы, где успел коснуться, скользнул к двери и вышел в коридор, протирая и ручку входной двери, да еще по самой двери прошелся, помнится, я о нее рукой опирался. Поправив на плече сумку с ноутбуком, которую я хранил у Жаклин, подхватил пакет с полотенцем, которым вытирался, чтобы ничего не намекало на мое присутствие в этой квартире. Прокалываться на мелочах не хотелось. Простыни же Жаклин стирала после каждого клиента, пунктик у нее такой был, я проверил, везде постиранное и свежее. Народа у подъезда собралось немало. Подняв воротник куртки, я прошел мимо, у тел уже суетился местный участковый. Приходилось мне с ним встречаться, не лицом к лицу, но внешность его знал. Ближайшие мусорные баки мне были не нужны, глупо выбрасывать все рядом, опер первым делом проверит, так что, добравшись до остановки, я дождался ближайшего автобуса, втиснулся в него и проехал 3 остановки. Выйдя в спальном районе, в 3 мусорных баках, в разных дворах, избавился от улик и дальше двинул легкой походкой свободного человека, сунув руки в карманы куртки. Лишь сумка с ноутбуком, перекинутая через голову, висела за спиной. Вот гитару из комнаты Жаклин я не забрал. Парень с ноутом внимание не особо привлекает, а вот с ноутом и гитарой должен привлечь обязательно. Так что протер я гитару и повесил на место. Жаль, очень хорошая была, но я куплю новую. Все, дело сделано, месть совершена. Причем так, как я хотел, и, несмотря на то, что чуть не надорвался, был доволен. Жаклин, да столько времени прошло, честно говоря, безразлично она мне была. Мое юношеское увлечение давно прошло, для меня она никто и звать ее никак, так, лишь первая постельная учительница. Талантливая, не без этого, но не более. Сейчас же, когда этот кусок истории моей личной жизни остался позади, я о нем уже и думать забыл, размышлял о том, как жить дальше. Пока все неопределенно, и как могло вылиться мое вмешательство в историю, когда я по прошлому гулял. На вид все, дома, машины и прохожие, мне привычно, как и прежде, мобила моя в кармане, я просмотрел сообщения и звонки. Все точно так же, все, что было по карманам, на месте. Ну разве что кроме приличной пачки денег, что появилось во внутреннем кармане куртки. В общем, мне нужна информация, и прямо сейчас. Библиотека, не вариант, а вот интернет, наше все. Интернет-клуб мне не нужен, к чему, если у меня имеется свой навороченный ноутбук и мобильный модем. Можно изучить историю, по ней определив, есть ли изменения. Нужно добраться до безопасного места, где я временно смогу залечь. Посмотрев на солнце, что так жарило, середина лета все же, подошел к краю проезжей части и поднял руку. В прямой видимости в моем направлении двигалось 2 такси, оба пустые. Одно не успело перестроиться из ряда, а вот водитель второй машины спокойно остановился рядом со мной. «Куда?» – спросил он, изучая меня. Я вроде и неплохо одет, но все же выданную в детдоме одежду. Тот это сразу понял и смотрел уже с сомнением. Назвав ему адрес района, где находится гаражный кооператив со снятым мной на год боксом, я получил в ответ кивок. 500. Нормально, легко согласился я. Тот явно накинул сотню, но пофиг. Первая проверка моего нового вживления в это тело, проверка, на месте ли мой гараж. Пока ехали, я поглядывал с заднего сиденья в окно, рассматривал и изучал город. Нет, никаких изменений не видел, ничего не бросалось своим несоответствием в глаза. Это что, я не внес никаких изменений в историю? Легко проверить. Несмотря на нетерпение, так и хотелось в инет залезть, сидел молча и лениво осматривал улицы, по которым мы ехали. Когда добрались до места, вопреки явным опасениям водителя, тот думал, я сбегу, честно расплатился с ним. Высадился я не у гаражей, а у соседнего квартала. Пройти надо через пустырь, заросший кустарником, где планировали что-то строить, но стройка заглохла, и там уже находился нужный мне гаражный кооператив. Добрался я без приключений, хотя в прошлый раз чуть с местной шпаной тут на пустыре не столкнулся. Те были агрессивны к детдомовцам, как только узнают, будто у меня табличка на спине, но тогда меня спасли быстрые ноги. Сейчас на них я плевать хотел, жалеть не буду, но, на счастье местных, мне никто не встретился. На территорию кооператива проник незамеченным, хотя и забор везде, только через ворота со сторожем можно пройти, но зная, где лазейка, это не проблема. Я знал, где находятся тропки, коими пользуются те, кому лень обходить кооператив, чтобы попасть в него через ворота. Выезжать и заезжать на машине, это пожалуйста, а так проходили именно через такие дырки в заборе. Подойдя к своему боксу и осмотревшись, никого не было, хотя ворота бокса через три от моего и были приоткрыты, я присел и, сдвинув кирпич вкладки, достал из этого собственноручно сделанного тайника ключ от замка на воротах. Вздохнув, я оглядел его, еще одно подтверждение, что история изменений не потерпела, мелкое доказательство, но оно сказало мне о многом. Вставив кирпич на место, я открыл свой бокс, прошел внутрь и сразу заперся. Бросив замок на верстак, зажег свечу. Думаю, понятно, почему я не держал ноутбук в гараже, хотя тут много что ценного для меня есть. Все очень просто. Хозяева за свет не платили, и их отрезали, поэтому и цена за бокс была такая мизерная. Я тогда сразу за 2 года уплатил, год уже почти прошел, вот-вот второй начнется. Достав из сумки ноут, я открыл монитор и включил, чтобы тот запускался. А пока быстро просмотрел все тайники в гараже, даже Макаров, теснутый мною участкового, был на месте. Нужно будет от него избавиться, палево, а свою биографию портить я не хотел, но оружие необходимо, я это прекрасно понимал, так что тут поможет коп. Правда, разница с копом 70-х годов и 2016-го огромная. Проржавело наверняка все давно, но посмотрим, есть у меня пара идей. Пока я осматривал все, что хранил в гараже, комп запустился. Уже через пару минут стало ясно, никаких изменений в мире не было, совсем. Не было никаких взрывов 70-х и стрельбы в центре города, об этом написали бы в наше время, сняв гриф секретности. Но ладно это, не было никаких изменений в русско-японской войне, даже на месте Тайваня нет никакого королевства. Как была та китайской провинции, так и осталась. Батарея в ноуте с неполной зарядкой, но на час мне должно хватить, так что я сосредоточенно засел на разных исторических сайтах и размышлял. Получается, с каждым моим перемещением я создавал новый мир, который отпочковывался от этого, реального, эффект бабочки. Я ведь все помнил, и это не плод моего воображения. Поэтому единственный мой ответ на подобные вмешательства – это параллельные миры. По первым двум моим перемещениям я ничего не нашел, стал рыть по третьему, но, на мой взгляд, там совсем глухо, слишком мало я в истории наследил, однако, к моему огромному удивлению, это оказалось не совсем так. Единственное упоминание о себе в те времена я нашел в старинных летописях, отсканированных и выведенных на электронные носители. Подобные рукописи прочитать труда мне не составило. Вот оно как, сохранилась часть переписки князя Орешка с посадником Великого Новгорода, где сообщается об иноземном князе, до смерти побившем их посадника и выплатившем виру. Все сходится. Похоже, обо мне речь, а раз так, то это что, все припрятанное мной золото, не найденное по случаю, на месте. Хм, надо как-то проверить. Но не сразу, столько веков пролежало, еще пролежит, ничего ему не будет. Ха-ха, надо и магические свитки откопать. Интересно, сколько они сейчас могут стоить? Даже предположить не могу. Если сохранились, то продам. Ноут запищал, что зарядка заканчивается, так что, отключив его, сложил и убрал в сумку, которую положил на одну из полок, смахнув с нее пыль. Я прислонился локтем к стене и задумался, теребя затылок. Жить по-прежнему я уже не буду, вырос из этого, однако сваливать из детдома глупо, нужно дождаться и получить документы, возможно, и комнату дадут, а то и квартиру. Государство обязано это сделать. Хотя и тут можно пролететь, я был в курсе, что некоторые выпускники нашего детдома получали такое жилище, что проще в сугробе спать. Его даже ветхим не назовешь. В себе я был уверен, по-любому устроюсь. Пока ничего менять в своей жизни кардинально не буду, но что-то все же нужно сделать. Например, купить или на долгое время арендовать гараж. Такой же, что я снимал в 70-х, с возможностью проживать и электричеством. Нужна берлога, где можно отсидеться, и гараж для подобного совсем не годился. Ничего, что-нибудь придумаю. Да еще средство передвижения было бы неплохо приобрести, стать мобильным, задумчиво пробормотал я. Идея братьев со скутерами неплоха. Пока нормальное убежище не найду и не оборудую, буду держать его здесь. Вспомнив, что сегодня, хотя для меня прошел не один десяток лет, заимел неплохую добычу, как на рынке, так и в квартире Жаклин, я убрал стопку банкнот в тайник, оставив при себе пару сотен и кое-какую мелочь. Я запер гараж и, положив ключ во внутренний карман куртки, энергичным шагом двинул к одному из выходов по самой короткой тропке к остановке, откуда ходил рейсовый автобус до нашего детдома. Надо там появиться, а то даже с моей уникальной памятью некоторые лица начали стираться. Можно сказать, будем снова вживаться в ту среду, в которой я жил в этом времени. У прохода, первая неожиданность. Сварщик заваривал дыру. Лежало два баллона, прокинуты шланги. Тот работал не отвлекаясь, с маской на лице. Видимо, кооператоры, из тех, кто пострадал от воров, озаботились перекрытием свободных входов. В принципе, решение давно назревало, а тут, наверное, наконец деньги собрали, вот и наняли сварщика. Перешагнув через ближайший баллон и делая высокие шаги, чтобы не запутаться в шлангах, я прошел мимо и направился ко второму проходу. Там еще ничего сделать не успели, так что я покинул территорию кооператива и направился к автобусной остановке. Дойти без приключений не получилось. Кажется, районная шпана все же меня отслеживала. Сперва я заметил, как замелькали по бокам пацанята лет 10, будто сопровождали, но я двигался спокойно через кустарник пустыря. Воины от битвы бегать не будут, а я себя считал именно воином. К сожалению, никакого оружия в гараже у меня не было, даже ножей, но пистолет был при мне вместе с запасным магазином. Я планировал их скинуть, просто сбросить в пруд или канал какой, вот и взял с собой. Не думаю, что пистолет мне понадобится, сам справлюсь. Бить буду жестко, насмерть, мне их дела не интересны, но и в свои не дам вмешиваться. Прошли бы мимо, не тронул бы. Полезут, жалеть не буду, и если кто отправится к праотцам или будет покалечен, мне откровенно наплевать. Так что я лишь немного насторожился, сканируя глазами окрестности. Не хотелось получить камень в голову, от этой мелкой мрази можно чего угодно ожидать. Это ж любители нападать большим числом и бить в спину. Крысята мелкие. Дальше должен быть овраг. Тропка спускалась в него, потом поднималась по противоположному склону, огибала густые кусты, пробегала у каких-то недостроенных развалин и, наконец, выходила к остановке. То есть как место нападения, идеальный выбор, да людей далеко, не докричишься, если будут свидетели, что ж, надеюсь, они быстро бегают. Эти мелкие звери могут и их забить. Это я, конечно, сильно преувеличиваю, ну какое дело взрослым до детских разборок, даже не посмотрит, максимум крикнут, чтобы прекратили. Просто я знаю, что это за детки. Как я уже говорил, приходилось встречаться. В тот раз на мой ответ те мгновенно окрысились и в руках появились велосипедные цепи, свинчатки и кастеты, причем я сразу понял, что они не задумываясь пустят их в ход, именно поэтому и сделал ноги. Тогда я понимал разницу между обычными детьми, что показывают и держат территорию, и такими обкуренными отморозками. Я не говорю, что в Москве их множество, но имеются. Это они обливают бензином бездомных собак или бомжей и, поджигая, снимают, комментируя за кадром радостными голосами, а потом все это выкладывают в сеть. Отморозки именно такие. Видимо, и здесь такая банда собралась, множество пустырей, гаражные кооперативы и заброшенные здания, есть где собираться. Не удивлюсь, что некоторые из них на героине сидят или на чем-то легком, ну или клей нюхают, таким дебилом станется. А еще родители имеют. Понятно, что большинство неблагополучные, но не детдомовцы, как я. А банда не маленькая, пробормотал я удивленно, наблюдая, как мне перерезают дорогу назад и выходит на тропинку спереди. Я как раз только что спустился во враг. 23. Ну что, теперь не сбежишь, с мерзкой улыбочкой сказал бугай лет 17, крутя в руках биту. Может, договоримся. Все же дал я им шанс. Прошлая девка, которую мы тут отловили, тоже просила отпустить, продолжал тот усмехаться. Мы ее по кругу пустили. Хочешь, и тебя пустим. А знаешь, не буду я с вами драться, руки пачкать не хочу. Пока эта стая меня окружала, я успел быстро их осмотреть и все прикинуть. Главарь, тот самый 17-летний бугай, кстати, не сказать, что тупой, очень хитрый и трусливый, судя по взгляду, но не дурак. Четверо старших вроде главаря. Потом меня заинтересовали трое. Они держали в руках телефоны и снимали все, что происходило со мной. Это следующая цель. Что самое печальное, глядя в глаза этим детишкам, я не видел ничего человеческого, предвкушения, сколько угодно, но ничего более. Маленькие детки, маленькие битки. Тут, я думаю, большие битки. Следующая цель, единственный хорошо вооруженный среди стаи парнишка, на удивление чистенький, в очках, явно из благополучной семьи, но с арбалетом в руках, спортивная модель. Вот его взгляд больше всего не понравился, слишком много там было намешано, но что самое отвратительное, он явно хотел пустить свое оружие в дело. Похоже, убивать ему еще не приходилось, но он явно твердо решил сегодня развязать. Много что в его глазах было, легкий испуг и неуверенность, решимость все же довести дело до конца, предвкушение, как и у многих вокруг, желание убить, да много чего. Взгляд маньяка, как их еще называют. Остальные тоже молочием уступали ему, было видно, что это спаянная многочисленными преступлениями банда, которая давно узнала вкус крови. Страх и испуг жертв придавали им силы. Думаю, этих жертв было много на них, а по бугаю с его хитрыми глазенками понятно, что если свидетели и были, то их предпочитали не оставлять, а тела очень хорошо прятать. Тут в округе таких укромных уголков множество. Это немного странно, сейчас не 90-е, и полиция в принципе работает неплохо, должны их вычислить. Работают-то те в одном районе. Вряд ли у них есть серьезный покровитель, не думаю, что этот очкарик с арбалетом, сынок кого-то высокопоставленного, скорее всего, дело все же в бугае, да и просто в везении. Не я, так другие их все равно остановили бы. После своих слов действовать я стал молниеносно. Практически мгновенно извлек из-за пояса пистолет и привел его к бою, в правой руке уже был зажат запасной магазин. У меня было 16 выстрелов, но упускать не хотелось никого. В голове уже выстроилась схема стрельбы с прекращающимися секторами, то есть так, чтобы не тратить пули зря. Цели – нездоровые мужики, поэтому я старался брать на прицел так, чтобы пули, проходя одну цель, поражали вторую, хотя бы ранили, а потом я добью. Очень мне не хотелось упускать хоть одного, хотя младшему и было лет 9, и, уж извините, теперь они все становились свидетелями, которые мне не нужны. К тому же я исповедовал принцип, который принес из Древней Руси. Раз решил взять нить чужой жизни в руки, чтобы прервать ее, то будь добр ответить за это. Для меня это уже не дети, тати мелкие. Они решили унизить и убить меня, никакой доли шутки в их словах я не заметил, значит, пусть отвечают. Первой моей целью были не главари и его ближние помощники, уже выросшие и сформировавшиеся парни, а арбалетчик, уж кто самый опасный, так это он. Громко хлопнул выстрел, лязгнул затвор, выбрасывая стреляную гильзу, и очкарик стал заваливаться на спину с огромным удивлением в глазах, но успел нажать на спуск, и вот везение, болт, пролетев мимо меня, поразил в голову одного из тех, что стояли за моей спиной. Ноги мои будто вросли в землю, но корпусом я крутил только так, стрелял и молниеносно разворачивался, выцеливая следующего. Слева подонки смешались и одним выстрелом я поразил троих. Старших из стаи уже прикончил и теперь отстреливал остальных. Когда в стволе остался патрон, а магазин опустел, я вставил свежий, выщелкнув отстреленный. У Макаровых с быстрой перезарядкой не слишком хорошо, Уж больно много лишних действий. Я бы предпочел кнопку иметь, чтобы магазин сам выпал из рукоятки, но хоть так. Опытные бойцы это делают молниеносно после долгих тренировок, но это оружие я фактически впервые держал в руках. Хотя, как ни странно, смену магазина произвел достаточно быстро, так что задержки в выстрелах почти не было. Как только затвор оказался в заднем положении, скривившись, я посмотрел на три спины, что исчезли в кустах, еще двое, скуля, пытались уползти, оставляя кровавый след. «Ушли все-таки», — сплюнул я. Догонять их смысла не было, в разные стороны бежали. Так что я, не останавливаясь, продолжил. Раньше я, как обычно, убежал бы, не доводя дело до конфликта, знал, что это за твари, в детдоме у нас были такие, у меня с ними был, можно сказать, вооруженный нейтралитет. Они меня не трогают, я их не трону, а что собой представляют, знал прекрасно. Но сейчас я не тот человек. Как только грохнул последний выстрел и парень лет 12, бежавший к кустам, отбросив велосипедную цепь, упал на траву, я выщелкнул магазин, протер оружие чистым носовым платком и уронил его под ноги, протирая оба магазина, бросив их туда же. После этого наклонился и, подняв арматурину, которой хотели меня забить, стал обходить всех и добавить. Острием пробивал черепа и оставил торчать железку в черепе последнего подранка. Потом подобрал все три телефона, операторы сбежать не успели, и, вытащив батарейки, сунул их в карманы куртки, а у главаря прихватил пачку сигарет. Отойдя в сторону, я приметил нужную траву и, нарвав ее, начал вместе с табаком из распотрошенных сигарет втирать в подошву кроссовок. Это чтобы след сбить, для подстраховки. Думаю, полиция если не сразу, то в скором времени вычислит мой гаражный бокс. Так что стоит забрать все, что находилось внутри, и больше в этот район не возвращаться. Соднила досада, что трое ушли. Кажется, один все же ранен был, бежал, скособоченно прижимая руку к боку, поэтому мелькала мысль поискать их и отправить следом за товарищами. Ведь в будущем они могут собрать новую банду. Ладно, хрен с вами. Встретимся, завалю, а пока не до вас, пробормотал я и скользнул в тот проход, через который покинул кооператив. Немного радовала другая суть произошедшего, это я об оружии. У меня и раньше мелькала мысль сбросить ствол где-нибудь на месте преступления, чтобы участковый, у которого я его тиснул, получил по полной, но сейчас это что-то с чем-то. Не знаю, как он после утери оружия остался на своем месте, думаю, немало нервных клеток потерял, но теперь он точно получит по заслугам, нечего наших детдомовских девчат мацать и подкладывать под клиентов. Так что удачно получилось, и банду остановил, и со стволом решил проблему. Ладно, свое дело я сделал, если кто-то из оставшейся троицу снова возьмется за старые, надеюсь, найдется настоящий мужчина, что также остановит их. Быстрым шагом дойдя до своего гаража, я открыл замок и прошел внутрь, не закрывая створку. У меня были две спортивные сумки, как раз на случай экстренной эвакуации, есть во что укладываться. Сбор занял меньше 5 минут. Тщательно оттерев руки и лицо салфетками, убирая следы пороха, я переоделся в запасную, скажем так, рабочую одежду. Перед уходом положил на верстак все три телефона и с помощью молотка превратил их в кашу из мелких обломков, собрал все в мусорный пакет и убрал в одну из сумок, потом от них избавлюсь, главное, записи уничтожил. Все, чего касался, протер, даже замок, а ключ забросил на крышу бокса. Сумка с ноутом на одном плече, одна из двух спортивных, та, что поменьше на другом, а большую я нес в руке. Нормально. Территорию кооператива я покинул тем путем, по которому еще не ходил, так сказать, присмотренный путь отхода. По нему в одном месте ряд гаражей задней стенкой был вместо забора. Я забрался по ящикам на крышу крайнего, сбросил сумки, кроме той, где ноут, с обратной стороны и аккуратно спрыгнул сам, перекатившись, гася скорость прыжка. Поднял сумки и заспешил в сторону улицы, той, где меня высадил сегодня таксист. Там не сразу, но остановил частника, который меня немного подвез, высадив через 6 кварталов. Оттуда, уйдя во дворы, нашел мусорные баки и высыпал в них, в разные, обломки телефонов, чтобы их собрать и идентифицировать было невозможно. Перестраховывался немного. Следом, достав зажигалку, я нашел ее внутри пачки с сигаретами, сжег пакет, так как на нем были мои отпечатки пальцев, и двинул дальше через дворы, пока не вышел к другим мусорным бакам. В них ковырялись два бомжа. Стараясь не привлекать их внимания, типа мимо проходил и бросил мусор, я выкинул свои штаны. У следующих баков, рубаху и куртку, а заметив, что подъезжает мусоровоз, и остальное выбросил, включая обувь. Все, дело сделано, и прежде чем возвращаться в детдом, стоит прикинуть, где спрятать вещи, слишком много ценного было, чтобы нести с собой. Это как красная тряпка для быка, старшие воспитанники обязательно решат посмотреть, что у меня есть. Я, конечно, наработал авторитет в детдоме, но отморозков всегда хватает, а у нас тем более. Раньше, когда у нас был другой директор, он поддерживал дисциплину, хороший у нас детдом был, но 6 лет назад он ушел на пенсию и пришел другой. В общем, все, что можно, он развалил, включая дисциплину, вот у нас теперь и царил вертеп. Это я немного приукрасил, в самом детдоме за порядком следили, но, думаю, вы поняли, что я имел в виду. Прошлый директор общался со всеми, держал руку на пульсе, а теперешнему все пофиг, главное, чтобы на вверенном ему участке все было внешне хорошо. Как ни странно, даже когда новый занял свой пост и привел к нам часть своих людей, включая одного педофила, то не потерял места, когда этого педофила сожгли старшие. Тогда шумихи много было, но он удержался, видимо, покровители хорошие были, ну или просто сажать некого было на это место, желающих не имелось. С другой стороны, и сделал он немало. Отличный ремонт в корпусах, новая одежда, с кормежкой лучше стало. Но все же власть в детдоме он постепенно терял, а уж за его пределами тем более. Добравшись до проезжей части, я тормознул машину, в этот раз это был таксист, и попросил отвезти меня к ближайшему железнодорожному вокзалу, где еще можно на время оставить вещи, как не в камере хранения. Правда, ненадолго, через некоторое время их проверяют, но 5 дней у меня было, чтобы найти нормальную берлогу. Оставив вещи в камере хранения, я дошел до остановки общественного транспорта и с двумя пересадками добрался до своего детдома. Да уж, на территорию я заходил, если не с замиранием сердца, то близко к этому. Это как вернуться после очень долгой разлуки. Я смотрел на играющих на детской площадке малых, на некоторых старших, на преподавателей. Как же долго меня здесь не было. Я настолько привык к одиночеству, свободе, что, похоже, долго буду снова вживаться в подобную общину. «О, рыжий, тебя Бай искал», — успел сказать пробегающий мимо мой одногодка. «Бай, это Баев, старший выпускник, в следующем году ему исполнится 18, так что улетит он, аки птица, на вольные хлеба, но сперва в армию. Кстати, прошлый выпуск был очень интересен. 23 человека покинуло стены нашего детдома. Так вот, из них 7 уже сидят и 4 находятся под следствием. С учетом того, что с прошлым директором такой статистики просто не было, ну бывает, залетит кто-то по глупости, манера воспитания теперешнего директора и его людей потерпела заметное фиаско, но похоже, его это не очень заботило. «А что ему надо?» – спросил я вслед, но тот, проносясь мимо, лишь отмахнулся. Пожав плечами, я двинул в сторону корпуса, где находились наши комнаты. Ремонт был проделан неплохой, старшие получили даже свои комнаты, двухместные. Например, младшие группы жили в общих спальнях, разделенных на девчачьи и на мальчишеские. А вот группы от 12 лет получили комнаты на 4 человека. Я проживал с 3 соседями-одногодками. За прошлую олимпиаду директор предлагал переселить меня в двухместную, как бы приз от него за то, что я поднимаю авторитет нашего детдома, но я тогда отказался. Да и сейчас откажусь. Выделяться в детдоме не стоит, я и так, как огонек свечи в темноте для детдомовцев, слишком внимание привлекаю. Они, конечно, за последнее время к этому привыкли, но получить койку в двухместной комнате – это слишком, они только для старших, а те не любят, когда кто-то пытается прыгнуть выше головы. Пока я шел с задумчивым видом, с некоторой ностальгией поглядывая по сторонам, ко мне подбежало несколько детишек из младших групп. Девчата и несколько пацанят лет 4-5. Почему они появились на моем пути, я прекрасно понимал, не забыл, да и когда перекладывал вещи из карманов, нашел 2 фантика. Так что перед тем, как идти в детдом, Зашел в продуктовый магазин и купил конфет, распихав их по карманам. Вот их и раздарил окружившей меня малышне, приласкав нескольких девчат. Хорошие и добрые девочки. Старался их поддерживать при возможности. Не хочу, чтобы они выросли эгоистичными и жаждущими наживы. Хотя это у них в генах заложено, но пусть хотя бы людьми останутся. Задержался я с малышней ненадолго, галдя, те столпились вокруг меня, пока их не позвал воспитатель, и тогда я двинул дальше. По пути мне встретился один из подручных Бая, тот тоже сказал, что меня хотят видеть. Недоумевая о причинах такого желания встретиться, как раз Бай был одним из тех, с кем я держал нейтралитет, я задумался, остановившись. Он ко мне не лез, я к ним. Отмахиваться, мол, если я ему нужен, пусть сам идет, не стал, как ни странно, но Бай среди наших правильный пацан, так что сходим, не перетружусь. А что он хотел? Спросил я в спину Толика посыльного, который был младше меня на 2 года. Не знаю, пожал тот плечами. Вроде нормально сегодня на рынке отработали, хороший навар. Ребята Бая занимались карманными кражами, группа у него была небольшая, 11 человек вместе с ним, но авторитет он имел среди наших немалый. Поднявшись на нужный этаж, я без стука толкнул дверь. Бай был один в комнате, которую делил с дружком. Здорово, проходя, поручкался я с ним. Что случилось? Ты черного знаешь. Авторитет, что рынок держит, где вы работаете. Встречаться не доводилось, но слышать слышал. Вы вроде под ним ходите. Теперь да, отстегиваем ему. Я тебя из-за чего прийти попросил. Помнишь, ты сканер и декодер собрал для Серого. Ну, чтобы иномарки с сигнализацией снимать, для угона. Что-то такое припоминаю, насторожился я, Серый клятвенно меня заверял, что никто не узнает, чьих рук эти приборы, но, похоже, не сдержал слова. Косяк за ним крепкий. Бай явно что-то уловил нехорошее в моих глазах, так что поспешил прикрыть Серого. Ты не обижайся на него. Он по дурости, не узнав, чья тачка, угнал внедорожник одного из бригадиров Черного. Более того, еще и барыгам его загнал, а те разобрали тачку. Серый всего 4 машины толкнуть успел, деньги только поперли, как тут это. Нашли их быстро и все выбили, сам понимаешь, тут все рассказать пришлось. Даже о тебе узнали. Это их косяк, тебя он не касается. Я под Черным хожу, тут ты прав, вот и решили выйти на тебя через меня. В общем, у Черного 2 бригады угонщиков имеется, очень им понравились твои приборы, четко сделанные. Черный хочет тебе предложить заработать. Он честно заплатит. Нужно 3 комплекта вроде того, что ты Серому загнал. Нужно подумать, прикинуть, задумчиво пробормотал я. Предложение действительно было интересным. Тот комплект я собрал больше из любопытства. Проверил, работает хорошо, вот и решил его кому-нибудь загнать. На тот момент я на мели был, на улице пурга и морозы, работать по карманам неудобно, вот и не удержался. Вспомнил, что Серый был на подхвате у автоугонщиков, секретов в детдоме тот не делал и за приличную цену продал ему весь комплект. Не знаю, где он деньги взял, сумма не слабая получилась, без малого штука долларов, но он достал их, сколотил из наших группу, не знаю сколько, вроде 5, ну и они стали работать. Кстати, Серый в следующем году также покинет наш детдом, они одногодки с Баем. Черный еще предложил уйти тебе под его руку. Говорил, что ему нужны перспективные кадры. Я дал согласие, он мне то же самое предложил. Сразу нет, мельком глянув на Бая, отреагировал я и снова впал в задумчивость, прикидывая все плюсы и минусы. Я ему то же самое сказал. Мол, вольная птица наш рыжий, не любит с кем-то работать и под кем-то ходить. Так что, когда оборудование нужно, неделю дали. Ты не боись, заплатит хорошо. Черный в этом деле педант. Так один из ребят его сказал, не жлобится, деньги меня не интересуют, покачал я головой, пристально разглядывая собеседника. В комнате мы были одни, так что особо не шифровались в беседе. Что хочешь, это я решу через Черного, когда заказ сделаю, организуешь встречу. Да без проблем, Черный всегда на рынке, когда тот работает, в своем кафе сидит, там его и можно найти, скажешь, от меня, проведут. Но заказ мне отдашь, такова договоренность, а потом встречайся сколько хочешь. Договорились. Мы ударили по рукам, и я покинул его комнату. По лестнице спустился на 2 этажа, Корпус у нас пятиэтажный и, пройдя по коридору, открыл дверь в свою комнату. Одна койка была занята, сосед лежал на своей кровати и дергался в такт року, который слушал, он вообще был большим любителем тяжелого металла. Большие и дорогие наушники на голове, включенный ноут на тумбочке рядом, в общем, он был в нирване. Меломаном он был не меньше, чем я. Кстати, у нас четверых только у него и у меня были ноуты. Причем сосед, его звали Костей, никому свой не давал, так что мой был общий. Я достал из шкафа полотенце, свежее белье и одежду, свой запасной комплект, и поспешил в душевую. На 15 минут там задержался, но помылся хорошо и вернулся в чистой одежде. Грязную снес в соседний корпус, где была прачечная, как раз началась стирка, поэтому я бросил свои вещи в общую кучу. Ну вот и все, и тут следы постарался затереть, если с меня частички сгоревшего пороха попали на одежду. В общем, прикрылся. Не думаю, что на меня вообще выйдут, я основательно путал следы, все старался делать до конца.